Спасибо тебе, Антоша. У самого берега на ровном гладком льду дети играли в эскимосский мяч. Тунатагуты — игра, похожая немного на баскетбол, только нет корзин. Девочки бегают по площадке, передавая друг другу мяч, стараясь, чтобы его не перехватили мальчики. Задача — подольше удержать его в своей команде. Свободные от дела старики и старухи наблюдают за игрой, за веселым столпотворением на льду, болеют. У школьников постарше другая игра. Она похожа на футбол, только здесь каждый за себя. И задача состоит в том, чтобы увести мяч как можно дальше по льду, оторвавшись от преследователей. Наиболее быстроногим и выносливым удавалось вести мяч до самой кромки припая, до разводи во льдах. И тут старики вмешивались, кричали, возвращали игрока назад, боялись, что может увлечься и ухнуть в полынью. На первой площадке мячом окончательно завладели мальчики. И чтобы восстановить справедливость, с берега на лед спускается старушка. Мальчики обязаны в этом случае пасануть мяч ей. А когда мяч оказывается в руках у старушки, она отдает его девочкам, и игра возобновляется. Но если опять мальчики чересчур долго будут держать мяч у себя, опять на лед спустится старуха, напомнит справедливые правила. Мяч на льду, мяч в игре. И до тех пор будут слышны веселые крики, пока не уйдет солнце за горы, пока не позовут детей на ужин. «Как это могло случиться?» — спросил Чернов. «Не знаю», — отрешенно развел руками Игнатич. Молча, понурив голову, сидел Нанук. Шесть ящиков с медвежатами, в каждом по два, стояли готовы к отправке. Три других ящика, в которых раньше находились самые крупные звери, были взломаны. Могли они сами изнутри взломать ящики и убежать? Опять спросил Чернов. «Кто их знает? Сильные черти!» — вздохнул Игнатич. «Я сам забивал ящики», — сказал Чернов. «Я очень крепко забивал. Не могли они сами, не верю». Он внимательно рассматривал доски, гвозди, зачем-то понюхал ящик. «Следы посмотрели?» Нанук кивнул. «Куда ведут?» Нанук махнул рукой на север. «Ушли к берлогам. Пропасть-то они не пропадут. Мамаши их все еще крутятся там. Но как мы могли прозевать?» Никто на вопросы Чернова не отвечал. Все молчали. «Досадно, такие хорошие экземпляры. И самолет сегодня прилетит. Что делать?» «Ничего не поделаешь», — вздохнул Игнатич. Днем прилетел самолет. Ящики погрузили. 12 медвежат вместо 15 улетели на материк. Впервые знатный зверолов не выполнил план. Что ж, тут действительно ничего не поделаешь. Улетел Игнатич, и для нас самое время с ним расстаться.